Каменушка. Маленькие рассказы. Чечевица. Помню, забрался я с удочкой в укромное местечко на берегу спокойной протоки Каменушки и стал ловить карасей. Надо мной свисали ветки ивы, было тихо, солнце еще не вставало. Легкий ветерок слегка морщил подвижное стекло воды, еле слышно, словно мышка, шелестел веники. И тут рядом со мной строго прозвучал голос. «А чего ты тут делаешь?» Я оглянулся. Никого. Только с ветки ивы свесилась пестрая вертлявая птичка с пунцовой грудкой. И снова я услышал. «А чего ты тут делаешь?» Птичка нисколько меня не боялась. Она жила в этих кустах и была уверена в своих правах. Я ответил. «Рыбачу». Но птичку не удовлетворил мой ответ. «Чего ты тут делаешь?» — еще задорнее спросила она, тряхнув хвостиком. «Что же я все-таки тут делаю?» — задумался я. В это время поплавок дернулся, карась клюнул, но я прозевал подсечку и вытащил пустой крючок. «Вот я тебе покажу, что тут делаю!» — в сердцах крикнул я, вставая. Птичка пересела на другой куст и снова спросила, что я тут делаю. Я собрал удочки и ушел подальше от назойливой соседки. Но не прошло и 10 минут, как над самым моим ухом прозвучал все тот же вопрос. Ну что было делать? Поразмыслив, я все же приноровился. Как только птичка задавала свой вопрос, я, вытаскивая из протоки очередного карася, с удовольствием отвечал «рыбачу». А когда у меня уже был полный садок рыбы, я на последний ее вопрос с торжеством сказал «а больше мне здесь и делать нечего», и пошел к своему шалашу. После узнал, зовут ту птичку в народе чечевица.